Ой, хороша да вкусна наша чаша, полная да полая. То ли горечь? Не, то просто от поступи последуешь, послевкусие, от неприятий до уроков. Разве урон в жизни получаем? То уроки проходим. Как к черте одной подходим, либо в раз перейдем, либо на повтор в дуге войдем. Прихлебателям нема дороги, нам же жить в труде и льпоте. Сил ведь хватит нам на все, совесть завсегда в почете. Ну, добро горочкой взрастает, кубышки да амбары заполняем, сыты обуты, здравие принимаем, во всем взрастает. Меру знатно вымеряем, по законам и в поконе мы живем, сотворящим дали с вами пойдем. Кто-то нам кричит вослед, вам уж боли ставить лет. Ходка плавно мы плывем, ровно столько мы возьмем, сколько надобно закваски. Также наши телеса выправляем, сподабливаем. Эх, ма, кудрявые головушки, манна небесная, ирийские сады и кущи, среди них и мы идем, вместе с вами пойдем. Кто-то говорит с опаской, денег нет, вот эти страсти оставляйте позади. То эгрегоров по басне, псы, злодейки, любая мера, чаша нашей энергии, куда надобно направь, распределяем вектора. Любые краски восходящего краси поплыли, взмывает ноныча, это ведь наши корабли.